Глава 20. Вельт в кругу друзей. Вельт. В борделе мы оказались уже перед рассветом. Всю дорогу я пытался сосредоточиться на мыслях о предстоящей встрече. Что ждать от Тервенина? Не устроит ли он засаду? Мать была права. Брат сильно изменился. Я помнил его мальчишкой. Мальчишкой он и был всего за день до того, как король отправился в объятия королевы воронов. Что же я увижу теперь? Такого же прожжённого политика, как королева? Интригана и предателя, как Рейтон? Или слабая надежда теплилась в душе? Брат мог быть обманут, а мог и не быть. Я вздохнул, когда Альда в очередной раз позвала меня. Она тормошила меня всю дорогу, и продолжала делать это теперь, когда мы оказались в апартаментах. А я не хотел говорить и даже думать. Я хотел уснуть, но голова гудела, и мысли перескакивали с одной на другую. И в очередной раз, услышав собственное имя, я не выдержал. Толкнул Альда к стене и прижал силой, сминая рот поцелуем. «Вельт», — прошептала она, задыхаясь, едва получила возможность говорить, но я не слушал, покрывая поцелуями неожиданно нежную кожу ее лица. «Подожди!» Чего ждать, я не понимал. Я не мог ждать. Я был так нежен, как только мог в этот миг, но просто остановиться, осознать, что я стою в комнате продажного дома и больше пойти мне некуда, я не мог. «Ты будешь со мной?» Слова сами сорвались с губ, и руки Альды, сжимавшие мои плечи в попытке оттолкнуть, ослабли. Железная хватка, которую я едва сдерживал, сменилась успокаивающими ласками, будто она баюкала ребенка. «Буду, Вельт». А я не мог остановиться, вслепую стягивая с нее доспехи и тут же целуя открывшиеся участки тела. «Только не отталкивай меня». «Нет». Ее руки оказались на моей спине, и я понял, что мое тело тоже уже свободно от доспеха. Когда она успела, не знаю. Мягкое поглаживание внезапно сменилось твердым нажимом. Она почти вдавила меня себе в грудь и сама стала целовать мои плечи и шею. Мои руки опустились вниз, заползая ей под штаны, огладили ягодицы, и я тут же ощутил невольное напряжение в ее теле. Меня будто окатило ледяной волной. Я резко отстранился и заглянул Альде в глаза. «Прости». Я легко поцеловал ее в лоб. Альда выглядела растерянной. «Всё хорошо». Сделав над собой усилие, я отпустил ее плечо и еще раз легко поцеловал в висок. «Давай спать». «Спать?» Растерянность в голосе Альды усилилась, но тогда я этого не заметил. Она не верила, что я смог остановиться. Но я смог. Я и сам слабо в это верил. Я отошел, закончил раздеваться и улегся на кровать. Альда опустилась рядом. Поколебавшись, она опустила руку мне на грудь, и я тут же притянул ее к себе. Возбуждение уже спало, да и было оно не таким. Куда больше хотелось касаться ее и целовать, чем кинуть на спину и взять, как это бывало раньше. Альда нависла надо мной и заглянула в глаза. Кажется, она хотела сказать мне что-то, но передумала, отвернулась и уснула. А я все лежал и рассматривал ее в темноте. Никогда раньше я не испытывал этого странного желания оберегать и радовать. Видеть живой и счастливой. В последнее время мне пришлось о многом подумать. Жизнь, которая казалась налаженной и спокойной, сорвалась в пике со скоростью подбитой виверны. Все, кого я знал, от меня отвернулись. Земля ушла из-под ног, а судьба швырнула в какой-то серый, пахнущий немытыми телами и вечной грязью ад. И, встретив в этом аду единственное существо, которое тянулось ко мне, я едва не уничтожил его. Я подул на золотистые ресницы, и они задрожали. Это было так странно. Живая, настоящая. Сильная и гибкая. Впервые в моей постели спал кто-то, кроме меня. Спал и не боялся, что я воткну ему нож под ребро или в ярости сверну шею. А ведь я едва этого не сделал. Я плотнее притянул Альду к себе, и она лишь опустила руки поверх моих ладоней, обнимавших ее живот. В этот момент я ее даже не хотел. Я слишком устал, но одно то, что я мог к ней прикасаться, делало меня счастливым. Что это? Мне начинало казаться, со мной происходит то самое, описанное в книгах, то, что я всегда считал лишь выдумкой поэтов, потому что никак иначе я не мог объяснить происходящее между нами. То, что я впервые в жизни захотел увидеть улыбку на чьем-то лице, что она терпела меня и прощала, несмотря на всю боль, которую я ей причинял, что она отдавала мне себя. Осознание того, что она не просто моя игрушка, пришло резко, когда я заговорил с ней о любви. Наверное, она подобрала единственный ответ, в который я мог поверить тогда. А теперь я мучительно остро хотел услышать другие слова. Альда пошевелилась, сильнее сжала мою руку, и я вспомнил, как увидел ее в первый раз. Со спутанными волосами и доспехом, чудом не вросшим в тело. Она изменилась, но в то же время осталась прежней. Волосы блестели золотом в тусклом свете луны, но лицо осталось таким же искренним. Альда не походила ни на кого из тех, кого я видел у нас. На фоне ее мы все были как тени на стене. Плоские и черные, лишенные способности понимать, прощать и любить. Альда была жизнью. Ее тепло медленно согревало изнутри, и я уже сам мечтал о том, чтобы оно заполнило меня до краев, избавив от вечного холода. Раньше единственным существом, которому я верил, была мать. Поэтому я обратился за помощью к ней, едва вернувшись. А теперь я отчетливо видел, что она такая же тень, плоская, жаждущая власти. Я начинал по-новому смотреть на мир, в котором жил. Он больше не казался мне правильным или единственно возможным. Я был будто слепец, единожды увидевший свет и не способный больше мириться с темнотой. «Альде», — прошептал я, наблюдая, как колеблются пряди, распустившиеся от моего дыхания. Я не хотел ее будить, но Альде тут же отозвалась. «Я тоже тебя люблю», — пробормотала она, и я вздрогнул, не зная, что делать. Ведь я обнимал ее, я мысленно разговаривал с ней, пока она спала, я думал о ней. И это никак не укладывалось в отношения завоевателя и его трофея. А она воспринимала это так, будто не происходило ничего странного. Будто все было так, как должно быть. И теперь это признание. Кольнула мысль. А вдруг она все еще спит, и сказанное обращено кому-то другому, человеку из ее прошлого? Я не мог понять. Но как же хотелось верить, что мне. Альда открыла глаза. «Тебя, Вельд. Я люблю тебя». Я чувствовал, что сердце сейчас выпрыгнет из груди, и, наверное, она ощущала этот ритм своей прижатой ко мне спиной ничуть не хуже, чем я сам. «Ты не спишь?» — спросил я холодно. Альда запрокинула голову и заглянула мне в глаза. А я все держал ее, не решаясь опустить и не зная, заметила ли она. И не спала. Сердце колотило о ребра молотком. «Почему?» Я все думала о том, что видела. «О чем ты?» Она снова опустила голову и плотнее прижалась ко мне. «Твой отец, твой брат, твоя мать...» Она помолчала. «Твой дом, о котором ты не хочешь говорить...» Я вздохнул. Кажется, она собирается выпотрошить меня. «Что ж, она может себе это позволить. Я поняла, почему ты такой злой, Вельд. Ну вот, я злой. И я промолчу, потому что знаю, что она права. Потому что не могу вечно мучить ее за то, что она видит меня насквозь. Знаешь, — сказала Альда, — я думала, что она начнет выспрашивать у меня о детстве и о семье, но она, как всегда, меня удивила. У нас много разных кланов, действительно разных. И я не могу сказать, что среди них есть правильные и неправильные. Понимаешь, те, где закон леса соблюдается. Все заботятся друг о друге и по-настоящему хотят жить одной семьей. Везде есть хранитель И везде он не всегда может отличить добро от зла. Везде есть те, кто наживается за счет других. Везде есть сильные, которые пользуются чужой слабостью. Я даже не могу сказать, что одни кланы лучше других, потому что хоть я и называла их разными, но по большому счету они все одинаковы. Я видела столько, что, пожалуй, могу нарисовать схему. Тот клан, который я считала родным, мне кажется, там было иначе. Но могу ли я говорить наверняка? Ведь когда пришла беда, они послушали тех, кто жаждал наживы. Она помолчала и добавила. «Как и твой народ. Может, я просто плохо помню, как было раньше?» Альда вздохнула. «Но дело не в этом. Я хотела сказать, мне всегда было трудно с такими эльфами. Я не могла понять, как личные амбиции могут быть выше блага клана. Я пыталась доказать им что-то, но всегда оказывалось, что они нужны, а я нет. И я уже думала, что навсегда останусь одна, когда встретила тебя. И ты принял меня». Я удивленно уставился на нее, но Альда так погрузилась в свои мысли, что перебивать ее вопросом я не решился. «Я поняла, мы в чем-то похожи. Как отражение в воде. Я знаю, вряд ли тебя интересует справедливость или благо клана, но ты тоже не можешь быть с ними. Ты им не нужен. Ты кость в горле у матери, у братьев, у отцов, потому что ты можешь быть другим. Они еще не убили тебя до конца». Альда замолкла, и я тоже молчал. Теперь спрашивать ее о чем-то вовсе расхотелось. К чему эти уточнения? Я чувствовал, она права. Мы с ней действительно похожи. Мы не семья, я по уши сыт своей семьей. Мы с ней одно. Еще недавно все, что Альда сейчас сказала, казалось бы мне полным бредом, а теперь не знаю. Она что-то пробудила во мне, что-то давно забытое и, как я думал, вырванное с корнем. Она сошла со страниц тех книжек, которые я читал в детстве, тех, которые приходилось оставлять в библиотеке, чтобы не позориться перед собратьями, а потом, смущаясь, врать, что я учил новый магический ритуал. И Альда была права. Я давно решил, что я такой один, потому что я не хотел власти. Я не хотел силы. Я хотел уйти туда, где нет предательства и ненависти. Где я мог быть просто собой, а не одним из волков. Но я не мог. Вначале потому, что я был старшим сыном и надеждой отца, затем потому, что я стал его железным кулаком. А теперь мне некуда идти, потому что все королевство знает меня. Мои одежды были слишком черны даже для них, и мне оставалось утонуть в одиночестве или носить их с гордостью. Я выбрал второе. Почему бы, черт побери, и нет? Ведь все те, кого я убил, заслуживали смерти. И плевать, что убить их мечтали такие же, как они. Я спохватился, поняв, что молчу слишком долго, и осторожно поцеловал Альды в висок. «Я бы хотел, чтобы ты была права». Альда улыбнулась. В темноте ее улыбка была едва заметна, но я был счастлив от того, что видел ее. «Если я права», — сказала она, — «давай уйдем. Зачем тебе что-то доказывать тем, кто никогда тебя не поймет?» Я вздохнул. «Альда, я один из них. Как бы я ни хотел уйти, я лишь принесу зло туда, куда приду. И я навсегда стану беглецом. Может, для тебя это не имеет значения, но я не смогу себя простить». Альда заговорила не сразу. «И меня ты считаешь беглянкой?» — спросила она. Я не знал, что ответить. Я не задумывался всерьез о том, что она рассказывала о прошлом. «Я ушла», — продолжила Альда, — «потому что драться с целым народом бесполезно. Я не боюсь смерти. Но что толку сражаться с ветром, который дует тебе в лицо?» Я пожал плечами. Она опять была права, и я это знал. «Но ты бросилась в бой, защищая ваших девушек. Хотя даже не была с ними знакома. Если бы не я, ты бы погибла, признай, Альда. Если бы не ты, твои койгрях никогда меня бы не поймали». Альда пожала плечами. «Но ты прав. Это действительно было глупо. Но эта глупость привела тебя ко мне». Альда не ответила, и я усмехнулся. «Неужто хоть в чем-то я оказался умнее ее?» «И что?» — сказала она через какое-то время. «Ты захватишь власть, станешь королем и установишь новые законы?» «Это смешно, Вельд. Ты не изменишь свой народ». «Я не собирался захватывать власть». «Тогда что ты будешь делать? Жить среди тех, кого ненавидишь?» Альда покачала головой. «Тебе придется решить, Вельд. Или ты станешь таким, как все Койгриах, или уйдешь. Третьего не дано». «Возможно», — я крепче обнял ее. «Но мне уже все равно. И знаешь почему?» «Нет. У меня есть ты». Проснулся я все так же, сжимая любимую в объятиях. «Любимую», — наконец признался я себе, а ей по-прежнему не мог. «Альде», — выдохнул я и услышал в ответ негромкое мурлыканье. «Иди ко мне». Я потянул ее на себя и уложил на грудь, борясь с желанием произнести то, что не должен. Мы лежали так какое-то время, и я не сразу заметил, что глажу Альде по волосам. Наверное, мы провели бы так весь день, если бы нас не прервал стук в дверь. Я торопливо убрал руку с ее затылка, и Альда нехотя отстранилась, перекатываясь на другой край постели. Я поймал ее пальцы и заставил посмотреть на себя. Альда кивнула, признавая, что понимает меня. «Войдите», — бросил я, все еще удерживая ее ладонь. На пороге появилась одна из девочек Маритты. «Вам письмо, господин», — сказала она. «Дай сюда». Я протянул свободную руку, и девочка вложила в нее конверт. «Иди». Она вышла, а я, надорвав зубами конверт, принялся читать письмо. Она организовала встречу с королем. «Сегодня в полдень. И ты пойдешь?» Ответить я был не готов.